«С твоей стороны очень любезно», — признала она, — «что ты хотя бы мне не предписываешь, с кем я могу встречаться, а с кем нет». Она не стала больше задерживаться на этой щекотливой теме. Она подошла к нему вплотную, провела рукою по его редким волосам и сказала: «Должна сделать тебе комплимент, Фузан. Ты ничего не потерял от того, что я долго тебя не видела. Наоборот, ты гораздо симпатичнее, чем мне казалось издали». Домициан жаждал ее прикосновения. Он должен был сделать усилие, чтобы дыхание его не стало тяжелым и частым. «Она мне льстит», — подумал он. «Она заискивает. Я должен остаться тверд. Я не дам себя уговорить». «Благодарю вас», — ответил он чопорно. Луция оставила его в покое. С прежней деловитостью она принялась рассуждать вслух. «Неужели нет никакого иного средства уберечь мальчиков от этого учения? А что, если эта крайняя мера будет постоянно приковывать внимание близнецов к вине их матери, то есть как раз к тому, от чего их следует оберегать? И кроме всего прочего, разве не покажется странным из столицы империи, что близнецов возносят на такую высоту, а мать по-прежнему держит на Балеарских островах? Разве это не нанесет ущерба престижу ваших львят? И не разовьет криводушие в самих мальчиках, которых вы бесспорно хотите видеть честными и прямыми?» «Я никогда не подозревал, — злобно сказал император, — что Домитилла имеет в вашем лице такого преданного друга». «Домитилла мне совершенно безразлична, — раздраженно повторила Луция. Но тут же снова овладела собой, изменила повадку и тон. «Ведь я только ради тебя же самого советую помиловать Домитиллу, Фузан. Ведь и в прошлый раз вы заставили долго себя упрашивать, а потом все-таки вернули меня из ссылки», — пошутила она. «И разве вы в этом раскаиваетесь? Не унижайте себя самого», — попросила Луция. «Вы усыновили мальчиков, и это замечательно. Но если вы не дополните эту милость возвращением Домитиллы, вы лишите ее всякого эффекта. Никто лучше меня не знает, как часто и как жестоко заблуждаются люди на ваш счет. Берегитесь. Как бы мысль о матери не заставила истолковать превратно благодеяние, оказанное детям. Верните Домитиллу». Домициан уклонился от ответа. Своими близорукими глазами он осмотрел ее с головы до ног и сказал: «Вам очень к лицу, моя Луция, когда вы горячитесь, заступаясь за кого-нибудь». Но Луция не сдавалась. «Неужели вы не понимаете, что я горячусь из-за вас?» — сказала она негромко, настойчиво и нежно. Снова она была совсем рядом, обняв его за плечи, она попросила: «Пожалуйста, верните ее». «Я подумаю», — недовольно вывернулся Домициан. «Обещаю вам тщательно все обдумать вместе с Квинтилианом». «С этим педантом?» — негодующе отмела Луция великого стилиста. «Обдумайте со мной», — потребовала она. «Только не здесь. Здесь, среди ваших чудовищных зеркал, думать совершенно невозможно. Приходите ко мне, поспите со мною ночь и все обдумаете». И она вышла, не дав ему времени ответить. «Пусть ждет понапрасну», — решил он. «Он не пойдет. Она требует платы за то, что пускает его к себе в постель». «Нет, детка моя, ничего не выйдет». Он тихонько насвистывает популярную в городе песенку. «И плешивому красотка не откажет ни почем, если он красотке деньги сыплет щедрой рукой». Нарбан хотел было запретить эту песенку, но он не позволил. «Нет, не пойдет он к Луции».